Так, стоп, отмер внезапно Снейп, мигом забыв свои мрачные мысли. Только гриффиндорцы могут так бездарно растрачивать ценные ингредиенты. Кто о чем, а у Зельевара в мыслях сплошные булькающие котлы крутятся. И статьи в вестнике зельеварения. Договоримся, усмехнулась я. Но сначала теплица и защита. Фух, самое сложное позади, маги они такие ретрограды. Заяви я о планах составить конкуренцию Снейпу, и то не так сильно удивились бы. Подумаешь, раньше Молли не интересовалась гербологией и сельским хозяйством, все бывает впервые, да и ситуация у нас критическая. Впрочем, если Мюриэль промолчала, меня не слишком сильно занесло, хотя она сама меня спровоцировала на нечто такое, эпатажное. Права моя мудрая родственница, быт и обыденность затягивают, я действительно расслабилась и поплыла по течению, рискуя превратиться в ту самую Молли Уизли из-под пера Роулинг. Нет, спасибо, я лучше и дальше буду шокировать семейство неожиданными решениями и троллить окружающих. Ага, начну с чиновников министерства, когда пойду свою теплицу регистрировать, я же законопослушная ведьма, а психоактивные вещества ограничены к распространению даже в магическом мире. Вечер прошел в теплой семейной обстановке, Билли и Чарли травили байки о своих приключениях, кто же не мечтал послушать об огнедышащих драконах и поисках сокровищ, надеюсь, скрытый смысл, который мы хотели донести до мелких, отложится в их памяти. Жалко, что таких вечеров у нас довольно мало, скоро почти все дети разъедутся кто работать, кто учиться. Может, это и к лучшему, мы хоть и дружная семья, но скандальная, как уживаемся, не представляю, а так, вдали друг от друга успеем соскучиться. Утром камином в министерство отбыл Чарли. У него был заказан международный портключ, его краткосрочный грустный отпуск закончился, и вновь ждали рабочие будни заповедника. Провожать высыпали всем семейством, я даже всплакнул от избытка эмоций, все же я прижилась в этом мире и в этом теле, только бы его в порядок привести, черт. А после дни снова побежали своим чередом, я договаривалась о постройке теплиц, и атаковала министерство, требуя разрешения на выращивание ценнобисмагиц. Билли целые сутки пропадал в Гринготтсе и шлялся где-то со Снейпом, охота на акромантулов до следующего года была приостановлена, но общих дел у них нашлось немало. Я, конечно, представляю каких, но они взрослые люди и лезть к ним со своими советами не рисковала даже тетушка, куда уж мне. К тому же, если Люциус подключился к поискам, то дров наломать он им не даст. Голова у него холодная и мыслит он в правильном направлении в отличие от двух геройствующих оболтусов. Перси отстаивал свою самостоятельность в подработках, Джин не освоила салаты и традиционные завтраки, и, к радости Рона, резко перескочила на десерты, тетушка наносила визиты вежливости старым знакомым, а близнецы взорвали новую лабораторию, за что получили нагоняй от Снейпа. Затем еще и от меня, когда я об этом узнала, на очереди стоят Мюриэль и Билли, и потому детки отсиживаются на чердаке, наивные. А в выходные на нашем пороге появился неожиданный гость. Глава 12. Мелодичный перезвон дверного колокольчика застал нас врасплох, мы как раз обсуждали новый узор кружев для летнего платьица девочки и слаженным хором на пару с Мюриэль пытались объяснить Джинни, что красный цвет рыжим не идет, безрезультатно, нравится и все тут, цвет Гриффиндора. Мы с тетушкой переглянулись, приглашений мы не высылали, траур без зазрения совести позволял ограничить светскую жизнь, да и уведомлений с просьбой о встрече не получали. Пожав плечами, я пошла выяснять, что за удивительный гость, проигнорировавший правила приличия, к нам пожаловал. За порогом стоял высокий широкоплечий мужчина, в добротной, чистой, но местами потертой мантии, серые волосы были забраны в тугой низкий хвост, а на меня, не мигая, с отстраненным любопытством смотрели янтарные глаза. Мужчина стоял расслабленно, всем своим видом выражая превосходство, от него почти физически несло силой, уверенностью и подавляющей волей, так что ошибиться с личностью посетителя было нереально. Не думала, что Северус так быстро выполнит мою просьбу. «Добрый день, мистер Грейбек, мы вас ждали. Прошу», я посторонилась, пропуская гостя. Оборотень бесшумно вступил в гостиную, осторожно оглядевшись, ноздри его еле заметно трепетали, впитывая окружающие запахи. Я не обманывалась его нарочитым спокойствием, не доверять волшебникам у представителей его расы были веские основания. Грейбек слегка встряхнулся и покосился на меня, не обнаружив ожидаемой засады, да и какая засада, когда в доме дети, мелькнувшую Джинни, быстро покинувшую гостиную в обнимку с корзиной разнообразных ниток и лент, он успел заметить, что можно ожидать от двух женщин. Правильно. «Добрый день, миссис Уизли», — голос Фенрира был глух. «Миссис», — он вопросительно посмотрел на мою родственницу, которая с удобством расположилась в мягком кресле и надменно смотрела на него. «Леди Мюриэль, мистер, я предпочитаю, чтобы ко мне обращались именно так, могут же у старухи быть свои причуды, вы подходите ближе. Мистер Грибек, где ваши манеры? Заставлять почтенную леди кричать через всю гостиную, право слово, это невежливо». «А да, тетушка, как всегда неподражаема», оборотень также оценил ее пассаж, и его губы изогнулись в едва заметной улыбке. «Проходите, мистер Грибек», повторила я приглашение. «Надеюсь, вы не откажетесь от чая, Колин». Шикарный парадный сервиз и исходящий паром пузатый чайник возникли, словно из ниоткуда, едва мы расселись вокруг низкого столика. Мюриэль аристократически вежливо улыбалась, Фенрир с любопытством изучал нас, одергивая мантию, сразу было видно, что подобная одежда ему непривычна. «Я человек рациональный, заблуждения мне если и присущи, то не в таких вещах, сидящий напротив меня разумный был в большей степени зверем, чем человеком, и это приходилось учитывать. Да, сегодня не полнолуние, но оборотни могут похвастаться отменной реакцией и силой в любой день лунного цикла». Мюриэль демонстративно выложила свою палочку на стол, в ее реакции и искусности сомневаться не приходилось, старая темная ведьма могла засветить заковыристым проклятием даже без артефакта. «У меня рефлекса хвататься за палочку не было, я скорее приложу агрессора тяжелым серебряным подносом, на котором предусмотрительный домовик подал чай, да и сам он выглядывал из-за ножки кресла тетушки, недовольно щуря глаза на нашего собеседника. Можно сказать, что у нас паритет. Итак, миссис Уизли, вы хотели меня видеть?» — заметил он, вдыхая пряный аромат свежезаваренного чая. «Да, мистер Грибек, у меня к вам деловое предложение», — улыбнулась, на правах хозяйки разливая горячий напиток по чашкам. «Я в курсе». «Снейп любезно просветил меня о причинах вашего интереса», — отозвался он, принимая из моих рук чашку. «Фрукты и овощи, это, конечно, хорошо», — задумчиво потянул он, с сомнением глядя на нас, но прямо повисло в воздухе, мы с родственницей терпеливо ожидали. «Однако я хочу долю», — закончил он. Мы с тетушкой быстро переглянулись и дружно оскалились. «Это расценивать как принципиальное согласие, мистер Грибек, я могу приглашать поверенного для обсуждения нашего соглашения», — Мюриэль насмешливо склонила голову к плечу, введя оборотня в шок от изумления нашим быстрым решением. Фенрир согласно кивнул, и тетушка, легко выпорхнув из кресла, совсем не старческой походкой направилась к камину. В этот момент пламя полыхнуло зеленью, и камин выплюнул Билли в облаке сажи, затем, сверкнув еще раз, расщедрился на Снейпа, злого Снейпа с палочкой наготове. Уильям, впрочем, от него не отставал. «И откуда они тут? А, старшенький же настраивал защиту и явно замкнул на себя, так что незваного гостя он вычислил сходу и рванул домой, а Северуса прихватил для поддержки. Похвальная предусмотрительность. Сивый, я же просил, только в моем присутствии», — сквозь зубы прошипел Снейп. «Мистер Грибек, что же вы так, без предварительного уведомления?» К вдове одновременно с Зельеваром выдал Билли, успев оценить наш натюрморт. «Еще чего, Снейп», — фыркнул оборотень, демонстративно поднося чашку к губам. «Потому и без уведомления, что предпочитаю составлять свое мнение лично». Их взгляды пересеклись, лицо Северуса закаменело, а глаза на мгновение стали пронзительно холодными. «Вот теперь верю, что наш мрачный Зельевар, что ехидно перебрасывался с Мюриэль колкими фразами, беззлобно подтрунивал над моими старшими детками и зависал над очередной моей хитровывернутой фразой в поисках второго дна, состоял в рядах террористической группировки и ближнем круге неназываемого. Мирные граждане таких взглядов не имеют, что заставляют окружающих замирать от иррационального ужаса, как бы они мне тут вместо экономического форума боевые действия не развернули». «Спокойно, мальчики», — одернула их я. «У нас тут деловые переговоры, Колин». На столике появились дополнительные чашки, Мюриэль, окинув спасателей насмешливым взглядом, получила таки доступ к камину. Снейп с Билли рассредоточились в узком пространстве таким образом, что держать в поле зрения нахально скалящегося оборотня и по возможности не мешать друг другу. Я демонстративно закатила глаза, мальчишки, что с них взять и возраст тут не имеет никакого влияния. Мы с мистером Грибиком обсуждаем условия поставки шерсти оборотней и редких ингредиентов из запретного леса, любезно просветила я, наливая чай новым участникам нашей беседы. Ответом мне стали три пары ошарашенных глаз. Я мило улыбнулась. Наивные. Они серьезно полагали, что я ограничусь только шерстью. На вязаных шалях далеко не уедешь. Что-то я с трудом представляю магов в чопорной Англии, у которых бы такие вещи пользовались спросом. Нет, я, конечно, не отказываюсь, эксклюзив, как-никак, только много на этом не заработаешь. Однако предлог для встречи вышел прекрасный. Мне не тягаться с Хогвартсом на рынке ингредиентов, я могу предложить что-то совсем специфическое, типа конопли, но зачем мучиться и извращаться с подгонкой условий, когда совсем рядом шумит наполненный магией листвой шикарный источник доходов. Не все можно вырастить в теплицах и на культурных плантациях, некоторые редкости можно добыть только в дикой среде, выросшие на месте силы, а то и вовсе только на конкретном месте и нигде более. Всего-то и дел, договориться с тем, кто может это достать и убедить на долгосрочное сотрудничество. Фенрир понятливо усмехнулся, отсалютовав мне чашкой. Ох, маги, вы так привыкли считать оборотней темными тварями, подлежащими уничтожению или в лучшем случае изгнанию. Тот факт, что вторая ипостась оборотня, волк, проходит мимо вашего сознания, не задерживаясь. А, между прочим, волк, самый верный зверь, для своей семьи, и за стаю он будет биться до конца, даже пойдет на сделку с непонятной ведьмой из коалиции светлых магов, тех самых, что толерантны на словах, но принимают законы, ставящие свободолюбивый народ в невыносимые условия существования. Будущее волчат важнее гордости. Вот только я не сноб из светлых. Я предлагаю равные условия, но и за свою лояльность я спрошу не меньше, чем последний маг, присвоивший себе право априори распоряжаться чужими судьбами. В гостиную аккуратно заглянула Джинни, выразительным взглядом интересуясь, надолго ли еще затянутся наши посиделки. Я махнула ей рукой в сторону кухни, намекая, что гости останутся на обед, и направила Коллина руководить процессом. Пусть тренируется, а пока мама воспользуется подвернувшейся возможностью заработать дочке на приданое. Привычно вспыхнул камин, и на старенький ковер гостиной вступил невысокий представитель еще невиденного мною народа. «Остроклык, господа», — представила Мюриэль нового гостя, — «мой поверенный». Гоблин с кислой миной окинул взглядом наше собрание и недовольно покосился на тетушку. Не впечатлили мы его. Тетушка ехидно посмотрела на меня, отдавая бразды правления, как инициатору. «Уважаемый Остроклык», — обратилась я к гоблину, — «мы с мистером Грибиком хотим заключить трехстороннее-четырехстороннее соглашение», — поправилась я, заметив, как заинтересованно сверкнули глаза Зельевара, и предупреждающе изогнулась бровь. Вот что за невозможный человек, скупой мимикой способен донести до собеседника огромную палитру эмоций и собственное мнение. На предмет, скрипуче поинтересовался гоблин, поставки из запретного леса редкого сырья. Остроклык уже другим, внимательным взглядом прошелся по нашей компании, а затем внезапно широко ухмыльнулся, продемонстрировав ряд острых клыков, заставив Фенрира скрежетать зубами от зависти. Гости уже покинули нас, а я все еще собиралась с мыслями, прокручивая в голове недавний договор. Ни за что не поверю, что оборотни никогда не занимались добычей редкости из своей естественной среды обитания. Ну не могу я быть одной такой слишком умной. Ну, нереально же. Наверняка все давно отработано, только это разовые контракты. Тот Грибек удивился нашему согласию, боятся маги оборотней. Не зря, конечно. Главное, не забывать, кто перед тобой, внешне легко спутать. Но к зверю в человеческом обличье нельзя подходить с людской моралью. Оборотни все понимают лишь с позиции силы, инстинкты вещь незыблемая. Дашь слабину или подставишь, и тебя либо подомнут, либо раздавит. С другой стороны, когда взаимоотношения в бизнесе были иными, одним договором я не ограничилась, мы со Строклыком при поддержке Билли шумно обсуждали подряд на постройку теплиц. Гоблины, как оказалось, оказывают и такие услуги. Они вообще не чураются любым способом заработать золото во славу себя любимых. Гонорар за живых акромантулов был как нельзя кстати. И на источнике дохода извечный, отраженный аж в мировой литературе, вопрос, что делать, не закрывается. Я мать многодетного семейства, магического семейства, где детки силушкой не обделены и оснащены персональным крайне острым шилом, побуждающим пятую точку к необдуманным действиям. Лишняя деталь, на мой взгляд, но кто меня спрашивал? Мойдодыр сделал невозможное, он приучил Рона к гигиене и порядку, а зачарованный Мюриэль кусающийся учебник по этикету оставил неизгладимый след в его памяти. Во всяком случае, краснеть за него не придется. Но вот его будущее меня смущает, грезит непутевый ребенок о мировой известности в составе любимой команды. Мелочи, что с командой он прогадал, особого таланта к совместной игре у него нет. Но пример братьев застилает глаза, и если для старших квиддич лишь хобби, то Рон мечтает поставить его на профессиональную основу, а это очень травмоопасный вид спорта. Это-то меня и беспокоит. В повара его отдать, что ли? ХМ, а это мысль. Карьера спортсмена скоротечна, кумиры канут в забвение, а вкусно покушать хочется всегда. Квиддич и еда – две вещи, от которых не может оторваться мой младший сын. Отдам его в помощники к Джинни, она докажет, что приготовление пищи – это священнодействие и целый ритуал. Знаменитых шеф-поваров среди Уизли никогда не было, абсолютно свободная ниша, в которой есть где развернуться, а квиддич любить можно из трибун. Подведем итоги. Будем считать, что возможные поводы для шантажа в меру своих возможностей я нивелировала. Улики, оставленные моим недальновидным мужем, Билли уничтожил. Аврорат пока молчит и претензий нашей семье не предъявляет. В крайнем случае, я всегда могу поплакаться в жилетку пришедшему блюстителю порядка о тяжелой судьбе многодетной матери-одиночки и беспутном подлеце мужа, бросившим нас в трудную минуту. Так, что незадачливого мага смоет бурным потоком моих слез. Доказательств-то все равно нет, а последнего некроманта Макбритании даже по имени называть боятся. Близнецов на все школьные годы я буквально отдала в рабство Снейпу и ни капли об этом не жалею. Глядишь, он научит их просчитывать последствия своих поступков. Перси педант и буквоед, его на непродуманную авантюру подбить сложно. Вот только дракон опять же, будь он неладен, и Хагрид вместе с ним. Если я правильно помню канон, то о помощи к Чарли взывал младшенький, а уж никак не Дамблдор, и, зная способности к риторике Рона, сразу могу сказать, что тот запутал ситуацию до ее полной неразрешаемости. Полагаю, Чарли подумал, что его брат по-крупному подставился и рванул уничтожать левого драконенка, пока не запахло жареным. С этой позиции даже вояж на астрономическую башню с огнедышащим грузом вполне оправдан. В случае провала Чарли надеялся подставить школу и перевести все стрелки на директора, вынудив того отстаивать деток. А от компрометирующих улик не раздумывая избавился, едва покинул пределы Хогвартса. Вот уж чем, а излишней жалостью при спасении собственной жизни мой хитроумный сынок не страдает. Все безобразия, что творятся на территории школы, попадают под эгиду директора и объясняться с попечительским советом ему не с руки. Вот и прикидывалась МакГонагал ветошью, когда поймала школьников на горячем, прекрасно она поняла всю подоплеку происходящего. Неужели кто-то мог подумать, что администрация школы не в курсе происходящего в ее стенах? Ну-ну, и ночной поход первокурсников в запретный лес был местью со стороны разъяренного верховного чародея, этакий тонкий намек на толстые обстоятельства. Действенный, надо сказать, там даже Малфой, который как наседка трясся над своим единственным сыном, промолчал. Кстати, темный артефакт Люциус вполне мог подбросить как месть за спровоцированную Чарли ситуацию и угрозу жизни наследника, а потом попытаться выловить директора в мутной воде. Жестоко, да, и почти ведь получилось. Недооценил безрассудного героизма одного ребенка, и компромата в загребущих руках нашего светоча оказалось немерено. Мда, надеюсь, теперь в случае подобного ЧП он расскажет сначала мне, а лучше вообще притвориться слепым и глухим, но связываться не будет. Господи, неужели я сама в это верю? Одна надежда, что Чарли умный мальчик и сразу сольет все Северусу. Ну, от Женевра меня исключительно радует, сообразительности ей не занимать, целеустремленности тоже, так что писать в подозрительной тетрадке, комментирующей ее мысли она точно не будет, моментально сдаст Снейпу. Она уже сейчас этакая мелкая личинка Мюриэль, пока еще капризная, избалованная и невоспитанная, вот только вырастет в знающую себе цену девицу, эгоистичную и крайне мстительную. Идеальный характер для ведьмы. Мистер Прюэт тоже, Билли уже дважды срисовал дедушку, но тот так и не рискнул подойти. Маячит на границе владения и аппарирует прочь. Вот она беспрецедентная гордость чистокровных магов. Но рано или поздно он перешагнет через себя и объявится на пороге. Пусть подмену во мне не определила Мюриэль, даже дети признали, Но вот что скажет родитель, я даже отцом его назвать не могу. Понимаю, что биологически-то это именно так, а вот принять не могу. Мои родители остались там, в иной жизни и реальности. Наверное, будь жив Артур, мистер Прюэт даже не подумал посмотреть в нашу сторону, лелея обиду, да и прежняя Молли презрительно отвернулась, не простив отца, вот только мне негативные эмоции глаза не застилают, хоть какой-то плюс от попаданства. Так что ждем, трудно человеку быть одному, и старому магу тоже хочется семью и наследника. Внуков у него достаточно, в каноне он вполне мог выкинуть фортель и оставить родственников без наследства, завещав его да хоть гоблинам или обществу любителей князлов, только не тем, кто спустит его состояние в борьбе со злом под предводительством Великого Светлого. Он до сих пор в гибели Гедеона и Фабиана винит Орден Феникса, а мне с ними не по пути, вот и маячит он неподалеку, наверняка Мюриэль информацией регулярно снабжает, так что момент для явления блудного деда они выберут подходящий, кто бы сомневался. Мистер Прюэт заберет у меня Перси. Это только кажется, что выбор среди моих детей большой, на самом деле старшие сыновья личности уже самостоятельные и самодостаточные, ага, и адреналинозависимые. Тут ловить нечего. Рон, будем честными, на заявленный уровень он не тянет, с близнецами Прюэт и сам связываться не будет, обжегся уже на таких же непостоянных бунтарях-балагурах, понимает свою несостоятельность в их перевоспитании. Остается Перси, который со своей целеустремленностью и развитым карьеризмом вполне подходит. При должном воспитании и наставлении в будущем мы вполне сможем увидеть его в кресле министра. Меня это устроит. Воспитать политика самостоятельно у меня, увы, не выйдет. Не тот склад ума, да и средненький будет только рад помощи в достижении своей мечты. Утром прибыли строители, что характерно, люди, а то я уже испугалась. Поздно вечером, вспомнив трепетное отношение гоблинов к своим поделкам, прораб сверился с моим планом разбивки теплиц, оценил участок, и бригада спора принялась за дело. Хмурые садовые гномы опасливо жались к изгороди и хоронились среди деревьев, не рискуя попадаться на глаза снующим по участку магам. Теплицы возвели в рекордные сроки, вот за что я люблю магию, так это за экономию времени. Через 3 дня гордый прораб сдавал мне 5 сверкающих на солнце новеньких сооружений, и магией клялся, что его творение совместимо с чарами любого уровня сложности и давал чуть ли не 100-летнюю гарантию качества. Чудненько. А на следующий день из камина возникли знакомые Уильяма. 2 шумных мага-европейца незапоминающейся внешности, подвижные и ехидные, они сразу всецело завладели вниманием Билли, устремившись разглядывать фронт работ. После 3 часов живейшего обсуждения и торга мне на подпись принесли готовый контракт. Когда я увидела итоговую сумму оплаты мастеров чар, я целую минуту пыталась понять, у меня в глазах двоится или это галлюцинации вследствие теплового удара, а то сегодня довольно жарко. Оказалось, нет, это реальный стандартный гонорар специалистов их уровня, даже со скидкой, по знакомству. В тот момент я четко поняла, что сживу со света всех чиновников министерства, если мне не одобрит мою заявку на выращивание опасного растения. Вторым вариантом было в течение 6 лет обеспечивать их сырьем, а в частности определенным количеством цветочков со специфическими смолами, ну это куда реальнее, лично я психоактивными веществами баловаться не собиралась, поэтому с чистой совестью подмахнула контракт. К тому же Билли плохого не посоветует, а под шумок даже умудрился провести усовершенствование защиты поместья и наверняка научился в процессе чему-либо интересному у профессионалов своего дела. Обрадованные маги разбили палатку около теплицы и встали на довольствие. Национальность шустрых и говорливых магов определить так и не представлялось возможным, иногда казалось, что они говорят на всех языках разом, что понять их не каждый криптограф бы сподобился, тут и шифра никакого не нужно, однако они точно не славяне. Один раз, я, не выдержав, обложила их до 7-го колена на родном и богатом на цветистые обороты великом могучем, что привело их в неописуемый восторг, и они моментально затараторили на невообразимой смеси русского и украинского. Мозговый нос был жуткий, голова пухла от обилия информации, мне казалось, что еще немного, и я стану прекрасной иллюстрацией сюрреалистичной картины кисти Дали, но мое терпение лопнуло раньше и я, с помощью любимой сковородки и горящих яростных глаз, загнала охамевших магов на их рабочее место. Наблюдавший эту картину Билли, даже не подумал вмешаться и только подло хихикал, игнорируя мои гневные взгляды, а позже сознался, что 2 его приятеля-энерджайзера-голландцы. Ну, тогда понятен их интерес к моей конопле. Со всеми этими хлопотами явление в наш уютный мирок мистера Прюэтта произошло как-то буднично. Просто в один прекрасный момент со стороны калитки раздался резкий хлопок аппарации. Когда я оглянулась на звук, за живой изгородью стоял седовласый человек с усталыми глазами. Легко улыбнувшись, я молча пригласила его проследовать в дом. В гостиной нас уже ждали Мюрриэль и Билли, а со второго этажа подтягивались любопытные младшие детки. Можно сказать, воссоединение семьи свершилось. Глава 13. «Мне скучно», — в очередной раз возвестила Мюрриэль, недовольным взглядом оглядывая стушевавшихся родственников. Самый умный Перси бочком пробирался к камину, старательно мимикрируя под окружающую обстановку, явно мечтая попросить у деда политического убежища. Близнецы прикинулись ветошью и передумали заходить в гостиную. На втором этаже отчетливо был слышен их топот при стратегическом отступлении на чердак. Тихо говорить тетушка не желала. Да, мощные голосовые связки мною явно унаследованы с этой стороны. Мы с Джинни вопль в пустоту проигнорировали. Я разглядывала новые журналы в поисках оригинальных узоров, краем глаза наблюдая за мелкой, которая с помощью моей палочки пыталась наложить очищающие чары на чашку из-под чая. Не всегда удачно, зато я скоро натренирую репаро. Могу поделиться журналами, предложила я, или детективами, магловскими. Презрительно скривилась тетушка. Магловскими, покладисто согласилась я. Зря она отказывается. В этом мире тоже есть Агата Кристи и Конан Дойль. Лучше сыграй со мной в шахматы. Требовательно заявила изнывающая от безделья старуха. «Ты же знаешь, что я их терпеть не могу», — возмутилась я. «Рон с тобой сыграет», — моментально подставила младшенького, едва заметила его любопытную мордашку, сунувшуюся в гостиную на голос родственницы в поисках бесплатных развлечений. Заинтересованный взгляд Мюрриэль поймал Рона и приморозил его к месту, лишая иллюзий на возможные попытки к бегству. «Я не умею», — испуганно пискнул он. «Научишься?» Продолжала я валить сына, не все же мне развлекать прихотливую тетушку. Шахматы развивают стратегическое мышление, а игрокам в квиддич без этого никуда, если, конечно, они хотят достичь каких-либо результатов. На этом весомом доводе Рон сдался окончательно, а Мюрриэль слабо улыбнулась, раскусив мою грубую игру. «Смотри сюда», она отлевитировала на столик перед собой шахматную доску с полки. «Первыми всегда ходят белые, светлые, они все такие». Постоянно нападают на мирных темных, которым до первых совершенно нет никакого дела. Ну все, тетушка нашла свободные уши и начала разъяснять политику партии подрастающему поколению. Что-то мне подсказывает, что мы плохо повлияем на ребенка, он уже сейчас берет с меня пример и проявляет все признаки рангового тролля. А учитывая науку Мюрриэль, это будет форумный тролль, очень откормленный форумный тролль уровня так 10-го. Но учителей в Хаге мне почему-то не жалко. Вечер давно вступил в свои права, расползлись по комнатам домочадцы, а мне было неспокойно. Билли и Северус не появились к ужину, я как-то привыкла, что этот мрачный человек, летучая мышь с претензией на готического вампира часто ошивается у нас дома, язвит, презрительно сверкает из-под длинной челки темными глазами и постоянно отирается возле зачарованной теплицы с коноплей, которую мне все же разрешили разводить. Да и то после того, как, выяснив, что непримиримый чиновник холост, я с неотвратимостью асфальтоукладочного катка взялась составить его семейное счастье. Для этих целей Мюрриэль даже одолжила мне свою священную колоду. Сдался перепуганный до постинсультного состояния мужчина через трое суток, и дрожащей рукой под моим неусыпным взором подписал разрешение, на котором уже стояли три необходимые подписи, этот упрямец был последним. Как потом мне признался знакомый Аврор Далиш, он просто хотел взятку, но я же намеков не понимаю. А Авроры тихонько хихикали, наблюдая за этой трагикомедией, им чиновник тоже не нравился, поэтому все заявления о преследовании они моментально спускали в урну. Еще бы они поступали иначе, в противном случае я грозилась осчастливить и Далиша, а солидарность среди работников правопорядка непоколебима. Подумаешь, у одного из служащих министерства развилась мания преследования, а его бобгартом является пухленькая рыжеволосая ведьма с предвкушающей улыбочкой и со стопкой колдографий молоденьких красавиц. Абсолютно ничего криминального, лишь бы дамочка смотрела не в их сторону. Кажется, я начинаю понимать Мюрриэль. Ночь была лунной, тихо шелестели кроны деревьев в саду, в траве шебуршали садовые гномы, деловито спешащие по своим хозяйственным делам. Я уже выпила третью кружку чая, а Билли все не было. Я все понимаю, Он мальчик умный, самостоятельный и взрослый, но о том, что задержится, он не предупреждал. Игры, в которые они играют, отнюдь не безобидны. Неспокойно мне. Ну вот кто меня за язык тянул, а? Спала бы сейчас безмятежно и не переживала бы за пропавших спасателей Макбритании, пристально вглядываясь в семейные часы Уизли. Надо и стрелку Мюрелли мистера Прюэтта сюда прикрутить, также Северуса, чего уж там, а стрелку Артура торжественно убрать в сервант, нечего служить детям немым упоминанием об утрате. Камин тренькнул ближе к двум ночи и, спустя минуту, на кухню ввалился слегка пошатывающийся старшенький. Судя по сногсшибающему запаху, огневиски он не только глушил галлонами, но и еще умудрился искупаться в бассейне с этим высокоградусным напитком. На такие изыски у нас способен только Малфой, больше я никого настолько пафосного не знаю. Так, мне это уже не нравится. А, привет, мам, глухо отозвался Билли. Слушай, а у нас выпить есть? Я молча указала на дальний шкафчик, откуда сын приманил к себе бутылку десертного ликера и несколько секунд вдумчиво изучал этикетку. А покрепче ничего нет? Нет. Что случилось? Нашли, хмыкнул Билли. А вот с этого места поподробнее. Я присела рядом, подперев подбородок ладонью, чего это мне приходится силой из него информацию тянуть. Крестраж нашли, в библиотеке Люциуса. В обычном ежедневнике оказался, Билли устало усмехнулся, а я мгновенно подобралась, значит... Козел этот был потлатый, ну держись, Малфой, сочтемся. И плевать, что ты еще не успел ничего сделать. Да не дергайся ты, не предполагал он, что это. Знал, что черная гадость, но чтоб настолько. В общем, идиоты мы, давно себя таким желторотым птенцом не чувствовал. Я к крестражам без двойного круга подстраховки больше не сунусь. Решили, что три неслабых мага с каким-то жалким темным артефактом справиться играючи. Совсем дурной, да? Билли поднял на меня абсолютно трезвые глаза. Что же там за гадость оказалась, что его алкоголь не пробирает? Продолжай, попросила я. А что там продолжать? Облажались мы, спалили адским пламенем, но все равно облажались. Эта хрень ментальным паразитом оказалась, не знаю, каким чудом устояли. Если б хоть один дрогнула, что теперь говорить, даже напиться по-нормальному не в состоянии. Билли глотнул из горла бутылки ликер и поморщился. «Слушай, у нас действительно в доме огневиски нет?» «Нет», — отрицательно качнула головой. «Никто не пострадал?» «Никто», — эхом отозвался старшенький. «Кроме нашей гордости. Это иногда полезно, лечит от самомнения», — хмыкнула я. «С остальными что?» «Да то же самое. Выпивка закончилась, а потом нас нашла миссис Малфой, и я трусливо сбежал, оставив ей на растерзание профессора с Люциусом. У меня нет таких железных нервов, выслушивать нотации. Ага, а я, значит, разнос устраивать не буду?» Скептически заметила я. «Ты, нет», мотнул головой Билли и тут же за нее схватился. «До, еще могла, а сейчас нет. Ты лучшая, мам, и ты знаешь это. Не подлизывайся», хмыкнула я, отобрав бутылку. «И пить тебе хватит, все равно зря переводишь, а интоксикация и похмелье уже не за горами. С нейповская гадость у тебя еще осталась?» Билли кивнула и вынула из кармана заветный пузырек. «Пей», — приказала я. «Еще, есть такая поговорка, что нас не убивает, делает нас сильнее. Сила, она здесь», — я ткнула пальцем в лоб сыну, внимательно глядя в его удивленные глаза. «Крестраж сыграл на твоих слабостях, зато ты теперь знаешь о них, и больше не допустишь подобного промаха. Человек — странное существо, и учиться он может исключительно на своих ошибках, как бы ни пытался доказать обратное, а сила, в знаниях и в умениях их применять. Ты говоришь как темный лорд», пораженно прошептал старшенький. «Я хорошо знаю своих детей», грустно улыбнулась я. «А лорд способен добраться до души собеседника, потому-то он лорд, а я лишь домохозяйка. Держи», я поставила перед ним флакон сна без сновидений. «Представления не имею, как снотворное взаимодействует с алкоголем и зельем для выведения токсинов из организма, но сны Билли сегодня лучше не смотреть». «Спокойной ночи», Билли тяжело поднялся и побрел наверх. В дверях он обернулся и смерил меня долгим задумчивым взглядом. Я едва заметно дернула уголком губ, обозначая улыбку. «Спокойной ночи». Утром старший сын спустился, как ни в чем не бывало, немного бледный, сказывались последствия чрезмерного употребления горячительных напитков, но уже более радостный. Видимо, на трезвую голову он переосмыслил произошедшее. В конце концов, щелчок по носу он получил не абы от кого, а от самого темного лорда. Пусть это и сомнительная заслуга, но мало кто из здравствующих может похвастать тем, что выжил после этого, остался целый, вынес памятный урок. «Есть повод для гордости», — заявился слегка помятый Снейп, виновато прячущий глаза. «Ну да, он-то считал, что в их компании он самый рассудительный и, что уж говорить, гениальный и мудрый. Угу», — нарцисса славно постаралась, развеяв все его заблуждения и продемонстрировав закадычным друзьям просто гигантскую пропасть их глупости. «Я сделала вид, что ничего не произошло, и парни слегка расслабились, ровно до того момента, пока не наткнулись на суровый взгляд Мюриэль. Неужели кто-то полагал, что я оставлю любимую родственницу в неведении относительно этого эпохального события? Насколько я понимаю, она еще и в Прюэт-Холл с утра успела наведаться. В общем, в последние недели перед сбором детей в школу нашим героям было очень весело, разве что Чарли выбился из общего тона, прислав письмо с возмущением, что он пропустил такое увлекательное приключение. Гриффиндор – это диагноз, как выражается Северус. Впрочем, кто бы говорил, контракт Уильяма с лондонским отделением Гринготтса закончился, и он под тяжелые вздохи всей семьи отчалил на место своего постоянного дислоцирования в жаркие пески, томные южные ночи и пирамиды Гизы на фоне звездного неба. Уезжал он с легким сердцем, оставляя нас на попечение мистера Прюэтта, которого безмерно уважал, а как же относиться иначе, когда дед спокойным тоном, но в крайне емких выражениях пояснил, что он думает о современной безрассудной молодежи, что проняло даже ко всему привычного Северуса. Зато по итогам беседы вечно спешащая совершать безумные подвиги молодежь, вот Северус позеленел от сравнения, хи-хи, получила доступ в библиотеку, дабы набраться мудрости предков, за что с ней был готов простить старому магу многое из сказанного. Мы с Мюриэль и детьми часто посещали косую аллею, я не хотела закупаться в последний день, толкаться среди толпы и стоять в жутких очередях. Впрочем, порции жалостливых, сочувствующих и откровенно злорадных взглядов и так хватило с лихвой. Я не унывала, мне не толпы приходящие, а мне нет дела до завистников. Тетушка, впечатленная моей настойчивостью и под угрозой лишения утреннего кофе, выложилась на полную и отработала на совесть. Теперь все ее многочисленные знакомые, коим она старательно наносила визит, отлично осведомлены о моем маленьком увлечении и впечатлены изяществом исполнения, а также разносили эту весть дальше. Англия – маленькая деревня, и всегда славилась сплетницами. Постепенно начали поступать заказы, и я развернулась во всю ширь позаимствованной фантазии. Мальчики, с грустью в глазах, сдали мне все свои запасы паутины акромантула, а оборотни снабдили волосом единорога. Как оказалось, Хагрид не единственный, кто может контактировать с кентаврами. Когда дети сели на яркий гудящий поезд, увозящий их в храм знаний, я вздохнула с облегчением. В доме станет чуть потише, а я, наконец, смогу заняться собой и более детальным воспитанием младших. Из Джинни мне еще леди делать, а из Рона повара, эта идея очень прочно засела в моих мыслях. Мюриэль, кстати, одобрила. Она одобряла все, не связанные с квиддичем, что считала пустой тратой времени и ресурсов. Мир за пределами дырявого котла встретил меня промозглым дождем и серостью улиц, от которых я совсем отвыкла в своей сельской местности, а также знаменитым лондонским смогом. Ну, здравствуй, цивилизация, давно не виделись. Подходящий тренажерный зал нашелся быстро, и молоденький улыбчивый тренер, демонстративно поигрывающий накачанными бицепсами, пришелся как нельзя кстати. Как же, оказывается, мне мало нужно для полного счастья. Я люблю тебя, железо, и тебя, беговая дорожка, и тебя, мой новый инструктор, фигура моей мечты, я к тебе уже бегу. Мой маленький бизнес потихоньку раскручивался. Домовики посажены мять лен и прясть шерсть, которой любезно поделились оборотни. Мюриэль торжественно был вручен изготовленный лично ее домовушкой пояс из волчьей шерсти, полагаю, конкретно шерсти Фенрира, без ритуала отрицания связи с бывшим владельцем. Закон подобия никто не отменял. Не представляю, как она это провернула. Грибек за этим бдит строго, но что вы хотите от старой темной ведьмы? Она везде подстрахуется и неодобрительно смотрит на меня. Ну-ну, у меня давно припасена кружка с ДНК оборотня и его отпечатками пальцев. Проще надо быть, тетушка, проще. Но ты сама отказалась от магловских детективов. Моя родственница крайне удивится, если узнает, что и на нее в моей коллекции имеется именная чашка. Ага, может, я и не темная ведьма, но паранойя присуща и мне. Завязки с оборотнями углублялись и крепли. Мои эксклюзивные шали и разрекламированные пояса пошли на ура на экспорт в Ирландию и массово в Гренландию. Жители снегов и ледников по достоинству оценили теплые уютные вещи с сохранившейся природной способностью невосприимчивости ко многим проклятиям оригинала сырья. А ирландцы всегда готовы были действовать в пику исконным неприятелям, да и дальней рыжей родни у нас там хватало, с обеих сторон. В родной Англии распространять свои творения я не рискнула, чистокровные не поймут новаторства, а моглорожденные просто не оценят. Но на этом мы не остановились. Стая Сивова наладила поставки сырья и готовых ингредиентов из запретного леса, что в силу своей эндемичности отличались лучшим качеством, чем культивированные сорта. А вглубь магического леса не каждый промысловик рискнет сунуться. На поставки наложил лапу Снейп. Это и к лучшему, теперь за его спиной не маячил великий светлый, требующий поминутного отчета и искренне верящий, что все ему должны, и за уникальный товар устная приватная благодарность, максимум, на что можно было рассчитывать. Сейчас, оттеснив директора, из-за плеча Зельевара с любопытством выглядывал Смитвик, а с ним и госпиталь Святого Мунга в полном составе, вечно страдающий от недостатка качественного снабжения, неизменного атрибута всех миров и реальностей. Эти скупиться не станут и потребуют еще. К тому же все поставки шли через гоблинов, и оборотни оказались в тени, а маги, что маги, они цепочку дальше гоблинов по привычке не прослеживают, а о держателях сейфов не распространяются принципиальные служащие банка. Не зря, наверное, темный лорд обещал равные права всем расам, знал, что здоровая экономика и рыночные отношения – залог успеха, но исполнение замыслов подкачало, а вот с коноплей я пролетела. Нет, волокно вышло выше всяческих похвал и отвечало всем заявленным требованиям, но если на ленный хлопок спрос был, то вот на рынке конопляного волокна было глухо, как в танке. Мюриэль только хихикнула на мой растерянный вид и поинтересовалась, помню ли я, для чего планировала его использовать. Я задумалась. Мда, а слона-то мы и не заметили. Ритуальные одежды. Несомненно, мой вариант гораздо лучше, но использовать его это фактически расписаться в намерении проведения довольно опасных родовых ритуалов, большинство из которых под запретом. А я официально из светлой коалиции, занимающей ведущее положение в министерстве, что эти ритуалы и запретила. Логика железобетонная, не подкопаешься. И выращивать мне чудо-травку еще несколько лет, контракт обязывает. Да, Мерлин с ним, быстро перевела залежавшееся сырье в товарный вид и принялась за пошив. Билли и Чарли не откажутся от эксклюзивной одежки, и близнецы, и Северус, мало ли чем из взорвавшегося котла окатит. Да, нерациональный с точки зрения экономики подход, но могу же я позволить себе подобную прихоть, конопля зацвела, о чем моментально прознали регулярно навещающие нас авроры с целью проверки защиты теплицы, хотя чары оповещения работают исправно, и желающих заглянуть в мои владения не наблюдалось. Цветочками и выделяющимися смолами с интересным содержимым озаботилось министерство. О, меня навестили вежливые абсолютно незапоминающиеся чиновники, выразившие свою заинтересованность на весь урожай. Пришлось обломать, сообщив, что большая часть уйдет энтузиастам-голландцам, меня попытались пожурить в неправильной гражданской позиции и вероятном нарушении международных отношений. Я, пакостно улыбаясь, ткнула им под нос контракт, заявив, что в принципе я не возражаю, мастеров чар вполне устроит денежная компенсация, с расценками господа маги могут ознакомиться здесь. Чиновники резко погрустнели, еще бы, на контракте, переливаясь, стояла гербовая печать отдела международных отношений. Я же законопослушная, юридически подкованная домохозяйка, так что отправила всех заинтересованных к остроклыку договариваться о продаже оставшейся части. Мой поверенный имеет долю со сделки, так что не продешевит. А маги, кстати, странные, безликие какие-то и совершенно не запоминающиеся. Даже думосброс не помог. Это что, отдел тайн пожаловал? А зачем? У пифи благовония закончились, или у шаманов грибная настойка испортилась, и они решили перейти на коноплю Молли Уизли. Меня случаем не обвинят за распространение наркотиков среди работников министерства. Мда, не было печали. Еще Северус объявился, куда уж без него, при поддержке Смитвика. Учитывая, что Зельевар мою коноплю караулил почище меня, надо ли говорить, что к сырью он подобрался первым. Северус умеет убеждать, если захочет, попробуй ему отказать и гадай потом. Прямо сейчас прилетит Авада или тебя отравит чуть позже. Настолько острые ощущения не для меня. Так что наш маньяк науки получил желаемое. Угу, и через 3 недели выдал результат, а теперь сверлит меня мрачным взглядом, и из-за его плеча скалится необычайно радостный Гиппократ. Снейп изобрел новый состав, кто бы сомневался. Вестник зельеварения пел ему дифирамбы. Смитвик пугал всех запредельным душевным подъемом, Дамблдор скрежетал зубами. Все бы ничего, но Северус создал мазь для суставов. Вот объясните мне, необразованный, где психоактивные вещества, а где мазь для суставов? Или там все как раз на этом эффекте основано? Наша уникальная мазь так поразит ваше воображение новыми яркими красками, что навсегда забудете о своих болячках. Впрочем, чего это я, оригинальные последствия от приема бодроперцового зелья с физиологической точки зрения тоже не укладываются у меня в голове. Так что, чему я удивляюсь, если Северус утащил из библиотеки тетушки труды Плиния, я их тоже читала, но только главы про размножение и уход за коноплей, их я тоже послала к остроклыку. Мне не до приземленных вещей, у меня заказы на накрахмаленные ажурные шляпки и тончайшие кружева из паутины акромантула. Еще бы на коклюшках выучиться плести, вот где истинные шедевры. Но надо отметить, Северус в очередной раз меня спас. Нет, ему я об этом естественно не скажу, я же помню, он у нас хитрый декан факультета Слизерин, со всеми вытекающими. Но остроклыку я намекнула, что определенная часть на безвозмездной основе перейдет к Снейпу на эксперименты. Вначале гоблин пялился на меня как на полоумную, а затем весело хмыкнул и заявил, что это отличное капиталовложение в будущее, теперь он на полном основании может требовать долю от реализации последующих изобретений юного гения. Вот кто о чем, а гоблины о прибыли. Только боюсь, зельевар ехидно оскалится, высказав свое любимое мнение, что Гриффиндорка такого придумать не могла, и претензии уважаемого поверенного семьи Уизли беспочвены. Одно слово, слизеринец. На днях он заявился ко мне снова, сунув под нос тяжелый свиток. Удивленно на него покосившись, я развернула стандартный ученический договор. Вот это номер. Тебя поразили таланты моих детей, изумилась я, такой щедрости от мастера никак не ожидала. Меня достала Минерва, с тобой она спорить не рискует, а я постоянно мозолю ей глаза и коварно рушу устоявшееся мировоззрение. Соперничество между Гриффиндором и Слизерином, как ты помнишь, незыблемо, зло сверкнул он на меня глазами. Ясно, даже терпение непоколебимого зельевара дало трещину. И ты решил нанести добивающий удар, насмешливо помахала в воздухе договором, после которого она уже не поднимется. Ты недооцениваешь живучесть кошки. Подписывай, у меня мало времени. Давно пора, молодой человек, проворковала тетушка, вплывая в гостиную. Мастеру не пристало обходиться без учеников, это даже неприлично. Да, да, я помню, ученики, как и супруга, входят в зону риска, отмахнулась она, заметив предупреждающий взгляд зельевара. Но из-за глупой молодости нет смысла губить будущее. Вы приняли верное решение, Северус. Я молча протянула подписанный контракт. Ну ее, эту МакГонагал с ее тараканами, она уже после второго разговора от меня отстала. У нее, кстати, тоже личных учеников нет. А анимаг – это статус и признак персональной силы. Северус сверлил тетушку злобным взглядом, он никак не мог ей простить загубленной вольницы, хотя и понимал целесообразность этого решения. Мы проводили взглядом скрывшегося в камине зельевара и синхронно пожали плечами. В одиночку сражаться с ветряными мельницами – это удел Дона Кихота, а мы ищем союзников. Снейп сам одобрил этот подход, но все же, мужчины они такие иррациональные. Наконец настал день, которого я с ужасом ждала. Не могла вся эта возня пройти мимо внимания нашего светоча, и вот он счел нужным почтить нас визитом. Но предупредить как-то подзабыл, а Билл еще на каникулах наглухо закрыл камин, оставив лазейку только для узкого круга избранных. Так что пришлось великому волшебнику, как и всем белым людям, аппарировать перед калиткой. На территорию поместья вход был закрыт хитрыми чарами. Респект голландцам, а попытка их пробить вызовет внеплановый визит авроров. Они ведь так и не дождались экстремальных любителей магической конопли. Встречала дорогого гостя, как и подобает приличной хозяйке, на пороге. Дамблдор величаво поднялся на крыльцо, впрочем эффект оказался смазан. Внезапно дала о себе знать преснопамятная ступенька, так отчетливо скрипнув, что директор резко схватился за перила. Странно, После смерти Артура она не доставляла проблем. «Добрый день, мистер Дамблдор. Я удивлена вашим визитом. Что-то случилось с детьми. Я была реально обеспокоена, ведь если вдуматься, то какая причина может быть для визита директора школы? Нет, что ты, дорогая, с детьми все в порядке. Просто захотелось навестить старых знакомых. Ты уж прости старику его причуды», — директор добродушно улыбался в бороду, загадочно сверкая стильными очками. «Может быть, чаю? У меня сегодня великолепное творожное печенье», — вернула ему улыбку. «Это было бы великолепно, Молли», — расцвел Дамблдор, умащиваясь в кресле и довольно оглаживая бороду, вызвавшую зависть у любого фэнтезийного гнома. «Я слышал, ты увлеклась сельским хозяйством. О, мистер Дамблдор, вы же помните о моих стесненных обстоятельствах и о моей утрате», — демонстративно всплакнула я, со злорадством отметив набежавшую тень на лицо директора. «Пустой сейф, я буду долго ему вспоминать. Было просто необходимо чем-либо заняться, лишь бы отвлечься. Почему бы не теплицами?» «Да, да, Молли, это очень похвально. Но тебе не кажется, что ты выбрала крайне опасный объект? Тебе непременно нужна помощь специалистов. Профессор Спраут наверняка бы согласилась». «Нет, что вы, мистер Дамблдор», — невежливо перебила я. «Как можно отвлекать такого занятого человека? Что может быть важнее воспитания юных магов? Ведь дети — наше будущее. А мне регулярно наносит визит Авроры. Я совершенно не чувствую себя одинокой. Еще бы, мне и детей с Мюриэль за глаза хватает, и Северуса, которого и метлой не отгонишь от конкретной теплицы, хватит мне этих посетителей». Мюриэль в гостиную не спустилась, невежливо вообще-то, но кто я такая осуждать старую капризную ведьму? И дети носа не кажут, хотя пришел такой важный гость. Я с улыбкой разливала чай, избегая заглядывать посетителю в глаза, а ему-то какой интерес к моему маленькому увлечению? «И все же, я считаю, что это крайне неосмотрительно», — настаивал он. «Отнюдь», — я все так же мягко улыбалась. «Вы же знаете, что мой Чарли нашел свое призвание в драконьем заповеднике, а там небезопасно. И Билл, никогда не знаешь, что за проклятие тебе встретится. Близнецы хоть и под присмотром опытного мастера, но неприятности всегда случаются. Я как образцовая мать не могу не беспокоиться об их безопасности. И если я могу хоть что-то сделать, то обязательно воспользуюсь этой возможностью». Конопляная ткань оправдала все мои ожидания. «Да, конечно, я понимаю твои волнения, дорогая. Дети такие непредсказуемые. Но Северус, правда, он гений. Вы были абсолютно правы, мистер Дамблдор, он просто замечательный человек. Прошу, не отказывайтесь от печенья», — я пододвинула вазочку поближе к гостю. «Да, об этом я и хотел поговорить. В школе бы не помешали некоторые ингредиенты», — директор захрустел печеньем. «Лимонных долек, увы, не держим, а шоколадом не поделится тетушка». «О, этим вопросом занимается мой поверенный остроклыкой министерства, они сейчас как раз ведут переговоры. Я могу написать в Гринготтс, что вы желаете присоединиться к торгам». Дамблдор выглядел раздосадованным. «Нет, он серьезно ожидал, что я занимаюсь благотворительностью. Это к Малфою. Но и он лишнего не даст. Боюсь, Хогвартс не может позволить себе такие траты», — зашел он с другой стороны. «Совет попечителей урезает бюджет. Я немедленно выскажу свои претензии мистеру Малфою. Это переходит все границы». Я воинственно нахмурилась, представив, в каких цветистых выражениях буду составлять свое гневное письмо. «Нет, Молли, это излишне. Думаю, я улажу эту проблему», — добродушно улыбнулся гость. «Видимо, моя реакция была не совсем ожидаемая, но в целом верная. Так и продолжим. Я вынужден откланяться, ты же знаешь, что я не могу оставлять школу надолго. Благодарен за твое гостеприимство и великолепное печенье. Рад, что у вас все в порядке. Ты не откроешь мне камин?» «О, к сожалению, нет, это прерогатива Авроров. Безопасности все такое, вы же понимаете. Надеюсь, вы простите мне эту маленькую неловкость». «Не беспокойся, Молли, прогулки в моем возрасте даже полезны». Вот так вот, перебрасываясь вежливыми фразами, я сопроводила гостя до калитки, проследив, чтоб он действительно отчалил и не оставил сюрпризов. Бдительный домовик поступил так же. «И что это было, скажите мне? Одно ясно, это не мой уровень. Ладно, пойду сбрасывать видео в Думосброс и отчитываться Мюриэль, она у нас самая хитрая, Вот пусть и разбирается. Вдруг я что-то упустила. Вернувшись в дом, я задумчиво посмотрела на чашку с остатками чая. Нет, директор, вы с магловскими детективами тоже не знакомы, однозначно. Колин. Домовик молча возник рядом с прозрачным толстым пластиковым пакетом. Глава 14. Близилось Рождество. Мне долго придется привыкать, что в Британии отмечается иной праздник. Понятия Новый год и Старый Новый год моим родственникам чужды. Придется переучиваться. Мы часто устраивали совместные чаепития, когда к нам присоединялся мистер Прюэтт, постепенно заново узнавая друг друга. Старый маг держался слегка холодно и отстраненно, по-видимому, до сих пор окончательно не смирившись с импульсивным поступком дочери, но нашел в себе силы пересилить свою гордость. На этом фоне мои сбивчивые попытки обратиться к нему, как к отцу или мистеру Прюэтту, выглядели аналогично, последствиями многолетней обиды. Не сказать, что меня это радовало, но невольно оказалось идеальным прикрытием. Ну, никакая из меня шпионка. На много лет вычеркнувший дочь из жизни маг, совершенно не ожидал увидеть свою дочь прежней, да и семейная жизнь и воспитание многочисленных детей должны были сильно изменить ее мировоззрение и привычки. Я вздохнула с облегчением и ринулась осаждать новую крепость. Никуда от нас мистер Прюэтт уже не денется. Я помню слова Мюриэль о том, как ушел в глухой нейтралитет старый опытный и многознающий хитрец, чтоб обезопасить свою отвергнутую дочь. Постепенно стал виден результат моих усилий, нервов и пота, оставленных в тренажерном зале вдали от магического мира. Бесформенный силуэт в зеркале постепенно начал принимать более или менее оформленный вид, впрочем, традиционные мантии скрадывали эффект. Но может это и к лучшему, распространяться про посещение магловского Лондона мне не хотелось, но лезть в зеркала я воспринимала как должное. Больше всего меня беспокоило, как тонко намекнуть, в каком направлении начинать искать крестражи, и при этом не выдать себя. А то время шло, и никакими подвижками наши бравые Индианы Джонсы похвастать не могли. Удручающе, но праздники портить не хотелось. Камином прибыли дети из Хогвартса, чему я была несказанно рада. С моей точки зрения, тратить кучу времени на школьный поезд расточительно, когда магия позволяет перемещаться иными путями и быстро. А что это за умертвие двухнедельной давности их сопровождает? Северуса я узнала лишь по черной одежде и мрачному злобному взгляду. Нездоровая бледность, круги под глазами, безжизненно висящие волосы – вполне себе канонное описание. Такое чувство, что он несколько суток не спал, или спал урывками, прямо на рабочем месте. Мда, так, дети, признавайтесь, вы зверски замучили учителя, а потом подняли его труп, чтоб скрыть улики. Молли, я тоже невероятно рад тебя видеть, еще не все потеряно. Сарказм при нем и применяется осознанно. Дети удивленно переглянулись, они Зельевара в школе видели постоянно и постепенно привыкли к смене его облика, а вот я перемену увидела сразу и она мне жутко не понравилась. Не бережет директор своих подчиненных, на скольких у нас там ставках работает с ней неофициально, вот то-то и оно. В общем так, я примерилась к затылку развернувшегося к камину мага, сейчас аккуратненько тюкнем его по темечку, а потом нам с детками вполне будет по силам оттащить его в гостевую спальню. Накапаем ему сна без сновидений его же собственного производства, и проспит он спокойненько, как минимум сутки. Главное, не пропустить момент его пробуждения, и встречать злого на наше самоуправство Зельевар обильным и плотным завтраком, глядишь, слегка и подобреет, и не станет кидаться непростительными. Сразу, так, палочку тоже отобрать, от греха подальше. Приступаем, Молли. Меня от раздумий отвлек шипящий голос. Мне не нужна легилименция, чтоб понять ход твоих мыслей. Не советую так рисковать. В его длинных, как у пианиста, пальцах появилась волшебная палочка, недвусмысленно смотрящая в мою сторону. Я недовольно поджала губы, глядя, как маг исчезает в пламени камина. Ничего, я еще отыграюсь. И Малфоя припашу, в конце концов, он вообще, чем в попечительском совете занимается. Чей гоняет, расслабился, понимаешь. Так, дорогие, располагайтесь, а потом будем дом украшать. А вашим мастером я займусь на досуге. И Мюриэль подключу. Закончила я и угрожающе со значением улыбнулась. Детей как ветром сдуло. Помнит еще, что значит моя подобная улыбка. Позже с шумом и гамом в дом вломились старшенькие, принеся с собой безудержное веселье и смешные шутки на профессиональную тематику. Праздник отмечали в кругу семьи. Никто, кроме мистера Прюэтта, к нам не присоединился. Позже нам наносили визиты старые знакомые и дальние родственники, заглянули на огонек Смитвики в сопровождении Снейпа. Зельевар выглядел много лучше, но кинул на меня многообещающий предупредительный взгляд. Но фиг он докажет, что это я стуканула целителем, что один профессор совершенно не следит за собственным здоровьем. Вот и взяла невеста его в оборот. Тут даже жестокому и тренированному на студентах Северусу, с многолетней привычкой начисто игнорировать подобные уловки, сложно отказать этим невинным серым глазам. Я только тихонько хихикала в уголочке, глядя на эту пару. Нет, правда, не зря говорят, что противоположности притягиваются. Сложно представить более непохожих людей. Чародея с характером матерого мизантропа и мрачным прошлым и живую, подвижную, как капелька ртути, солнечную волшебницу, с оптимизмом взирающую на будущее. А вот ведь, находятся темы для разговора не только на профессиональные вопросы. Кто бы мог подумать, да, тетушка, снимаю шляпу перед вашим гением, подобным талантом можно только восхищаться.